Радио «Звезда». Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью. Одни служили ради денег, другие выполняли свой долг. О многом хотелось бы расспросить этих людей. Несостоявшееся интервью. В его основу легли подлинные документы из военных архивов. Только недавно с многих из них был снят гриф секретности. Потомственный шпион и талантливый журналист. Сам о себе он говорил так: «У меня была странная жизнь, бесполезная и никудышная, а иногда и откровенно скверная, но все-таки интересная и уж, конечно, не скучная». Выдающийся английский писатель, разведчик Грэм Грин. Да, я не планировал работать в разведке, поверьте, но шла война, Вторая мировая. Я хотел служить в армии, но меня не взяли из-за слабого здоровья. Не взяли в армию, но предложили идти в разведку. Продолжить династию? Угу. И я согласился. Тем более, мне казалось, что у меня все получится. Владеть пером я умел, а научиться шифровать дело нехитрое. Так мне казалось. Как же началась ваша разведывательная деятельность? Вы знаете, очень весело. Меня обязали посещать рауты некоего Смита. Не спрашивайте меня, кто это, я ничего о нем не знаю, кроме того, что он был невообразимо богат. Даже в военное время он устраивал роскошные приемы. Вот на этих приемах и проходило неформальное собеседование с новыми агентами. Вам объяснили, что надо будет делать? Нет, о работе не было сказано ни слова. Все вообще было несколько сумбурно. Но мне пообещали полную безопасность. А осенью 1941 года отправили на курсы разведчиков. И вот тут началось... Все-таки, наверное, в отличие от родственников, у меня никаких способностей к этой работе не было. Почему вы так думаете? Потому что учеба была откровенно скучной. Строевая подготовка мне не давалась. Преподаватель говорил, что я пример того, как не надо выполнять упражнения. От занятий на мотоцикле меня освободили после того, как я разбил вдребезги две машины. А лекции по использованию невидимых чернил казались мне особенно бессмысленными. Но все-таки на дворе 20 век зашифрованные радиосообщения намного удобнее и эффективнее. Но вы, несмотря ни на что, все-таки окончили курсы разведчиков. С горем пополам. А потом меня пригласили в Intelligence Service и предложили работу. Я должен был отправиться в Африку, наблюдать за германскими подводными лодками. Попутно мне было приказано собирать информацию о жизни французской колонии в Сенегале. Большого ума не требуется, сказали мне. Главное — регулярные отчеты о положении дел. Дали денег и отправили в Западную Африку, в маленькую страну Сьерра-Леоне. Ну да, самое обычное задание для разведчика, разве нет? Простое, обычное, да. Я очень добросовестно его начал выполнять. Чтобы поподробнее изучить страну, скупил все местные газеты. С воодушевлением написал первое донесение. Меня похвалили, сказали: «хороший очерк». Но потребовали больше конкретики. Конечно, вы же прежде всего писатель. Но как разведчику вам можно позавидовать. Вашим начальником был сам Ким Филби. Хотя, насколько мне известно, он отзывался о вас как о разведчике без особого восторга. Может быть. Но мы с Филби были хорошими друзьями. Я к нему очень уважительно относился. Он был для меня образцом настоящего разведчика. Но ему, наверное, не понравилось мое предложение открыть разведбордель и через подставных проституток получать от французов ценную информацию. Идея, кстати, не новая и вполне себе выполнимая. Но, если честно, она вызывает некоторые сомнения. И руководству тоже она не понравилась. Но я решил, что карьеру разведчика надо начинать с громкого дела. На совещаниях я только и делал, что атаковал идеями. Однажды я предложил завербовать общину американских монахов, живущих в Сенегале. И как вы себе представляли вербовку монахов? Да как? Заманить их в Сьерра-Леоне первоклассной английской едой, которой в Сенегале не было. Накормить, напоить и отправить благодарных служителей культа в Сенегал шпионить за французами. Этот план руководство одобрило. Я не припомню такой операции в истории разведки. Конечно, потому что ее не было. Когда монахи уже ехали навстречу со мной, меня вызвали по другим делам. К их приезду я не успел, и они вернулись к себе в Сенегал в страшном гневе, не дождавшись ни меня, ни еды. Больше я никаких идей руководству не предлагал. Что же получается, вы сдались? Да, я сдался. Следующие 2 года я просто отправлял своему руководству вполне формальные доклады. Шутки ради подписывал их именами героев классической литературы. Доклады мои, похоже, никто не читал. В 1943 году меня отозвали обратно в Великобританию. Думаю, ко всеобщей радости. Однако работа разведчика стала полезным опытом для Грина как писателя. Романы «Тихий американец» и «Наш человек в Гаване», показывающие обратную сторону шпионской романтики, принесли Грину большую популярность. Я хотел показать разведку без романтики, как образ жизни, при котором люди каждый день ходят на службу и зарабатывают пенсию, ничем практически не отличаясь от других служащих. Так говорил писатель. Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью.